Глава 19. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда, и потому мой новый друг, хозяйка голоса, которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытия того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами, а потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас вслед за тем мягко и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичной, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего, гордо и легко откинутый назад головой, в коротких, точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз?